«Мы здесь закончили!» Слова Каргона разнеслись над блестящей, как стекло, равниной, где расположилось все его воинство. Они пришли с каждого континента, из каждого разрушенного города, из каждого разоренного места на Илиуме ради того, чтобы собраться здесь, на этом клочке пустыни, который некогда был командным пунктом имперского гарнизона. Спекшийся, обожженный песок под ногами был оплавлен последним, отчаянным, самоубийственным актом сопротивления, подрывом оставшихся запасов ядерного оружия гарнизона. Там и тут из растрескавшейся поверхности древними мегалитами торчали останки гарнизонных строений, предназначение которых, стертое губительным влиянием хаоса, уже было забыто победоносными захватчиками. Но есть и другие миры, жаждущие принять колючий плод хаоса. Мы отправимся туда, вырвем их души и подготовим их миры к принятию семени. Каргон указал на возведенные посреди равнины врата хаоса. Даже бездействующие, одним своим видом, они способны были вызвать тошноту у любого человеческого наблюдателя. Символы, выгравированные на поверхности врат, излучали зловещее, переливающееся сияние, ожидая приказа Каргона. «Приказ отдан!» Произнеся эти слова, Каргон отметил странное нетерпение, охватившее его воинство. Обычно, одержав столь полную победу, они излучали флегматичное спокойствие. Сожрав все души на планете, они должны были быть сытыми и готовыми идти дальше. Но вместо этого Каргон ощущал то, что обычно сопровождало их прибытие на новый, обещающий богатый урожай боли мир – голод. «Приказ отдан!» – повторил Каргон. «Врата должны были уже ожить. Составные части их сложной решетчатой конструкции вращаться, нарушая все законы движения и пробивая новую дыру в материальном пространстве. Но решетки оставались абсолютно неподвижными, не давая Каргону добраться до течения варпа. По рядам демонов прокатилась волна недоумения. Они тоже почувствовали, что что-то идет не так. Каргон не удостоил их даже взглядом. Внутри его древнего шлема надпространственные линзы перед фасеточными глазами перегруппировались, нацеливаясь внутрь, на текущий осколок хаоса, горящий в его душе и вовне, за пределами Илиума, где он увидел ничто, преграду, за которую не мог заглянуть, за которой, казалось, не было ничего, за что могло бы уцепиться его нечеловеческое восприятие, ни единого намека на причину, приведшую к столь неожиданному повороту событий. «Должна же быть причина!» – бормотал Каргон, краем сознания ощущая непривычное гнетущее чувство – голод.